Часть вторая. Время действовать. Глава первая. Мечтать или ставить цели? Сегодня бесконечный источник информации доступен нам 24/7. Никогда и ни у кого в мире ранее такой возможности не было. Мы можем найти в интернете буквально любые знания, удивительное изобилие. Но почему же при всем разнообразии эффективных методик, тренингов и доступности любых знаний одни люди легко впитывают информацию и быстро трансформируются, а другие, не менее талантливые и старательные, спотыкаются о невидимые барьеры на пути к успеху и не достигают желанных целей? Все дело в различных психологических шаблонах, унаследованных нами от предыдущих поколений. Для того, чтобы глубоко разобраться в причинах неуспеха и понять, как раскрыть свой личный потенциал, давай построим твою личную стратегию достижения целей. Создание личной стратегии целей – это установление приоритетов и принятие решений относительно того, как будут распределяться твои ресурсы для достижения выбранной цели. Стратегия объединяет отдельные проекты в согласованный список конкретных задач. Скажу сразу, что совсем не обязательно воплощать стратегию полностью. Может получиться так, что со временем она будет меняться, как день ото дня меняется наше эмоциональное состояние, да и само ощущение жизни. Стратегия нужна для того, чтобы следовать выбранному вектору своего развития. Это некий ориентир, маяк в тумане. Если не прописана стратегия, то нет и понимания четких целей, из-за чего мы начинаем метаться от одного дела к другому, меняя все на ходу. В итоге мы не достигаем ничего существенного. Чтобы создать стратегию, в первую очередь нужно зарядиться эмоциями. Наше подсознание концентрируется именно на эмоциях. Поэтому, кстати, многие идеи не реализуются, они не вдохновляют, не вызывают эмоций и желания эти идеи воплотить. Вызвать эмоции поможет видение. Видение – это инструмент сознания, с помощью которого можно управлять подсознанием. Именно в подсознании таится необходимая нам энергия желания. Но наше подсознание не понимает слов, их для него просто не существует и мыслит одними лишь образами. Для того, чтобы придать какой-то идее импульс желания, убеди свое подсознательное в том, что тебе необходимо попасть туда, куда ты сознательно стремишься, и оно начнет помогать тебе двигаться к цели. Вообрази, что твои идеи воплотились, будущее настало, и подсознание начнет его приближать. Например, я для этого использую технику, которая называется «доска стратегий». Я не называю ее привычным для многих образом «доска желаний», потому что речь идет именно о стратегиях, а не о желаниях. Раз в год я выписываю для себя новую структуру стратегии и с ее помощью задаю себе план работы на будущее. Взаимодействие с доской стратегии проходит в несколько этапов. Первый шаг – создать список задач на один год или на полгода или на 3 месяца. На любой промежуток времени. Сначала выдели те сферы жизни, которые для тебя в приоритете. Например, семья, дом, бизнес, саморазвитие и тому подобное. И пропиши конкретные цели и шаги для их реализации. Например, я в этом году выбрала своим приоритетом здоровье. Приоритет – это основная сфера, куда идет большая часть энергии. Но для того, чтобы сохранять жизненный баланс, старайся не забывать и о других сферах. Второй шаг – подобрать для каждой задачи ее визуальное воплощение. Найти на сайтах или в журналах красивые картинки, иллюстрирующие то, к чему ты стремишься. Пусть эти рисунки и фото отражают твое видение желаемого и вдохновляют тебя идти вперед и воплощать задуманное в жизнь. Третий шаг – распределить картинки согласно выделенным сферам. А в центре доски пусть будет твоя красивая фотография, на которой ты себе нравишься, где чувствуешь себя по-настоящему красивой. Четвертый шаг. Поставить доску или повесить ватман на видное место. И не нужно относиться к прикрепленным на доску картинкам как к желанию, загаданному на упавшую звезду, как к волшебству, которое само как-нибудь воплотится. Каждый раз, проходя мимо своей доски, спрашивай себя, что мне нужно сделать, чтобы мое желание исполнилось. Какие действия мне следует предпринять? Повторяю, это не доска желаний, это доска стратегий. Есть задачи помельче и покрупнее, первой важности и менее значимой. С помощью доски стратегий формируется наш вектор личностного развития, благодаря чему мы внутренним зрением видим наше желаемое будущее и направляем туда потоки энергии. Получается, что во время созерцания картинок на доске мы эмоционально соединяемся со своим будущим и начинаем верить в его реальность. Пусть твое бессознательное каждый день наблюдает эти образы и стремится вперед, к лучшей жизни. Каждые 3 месяца проводи сверку и анализ доски. Со временем одни задачи окажутся уже реализованными, и картинки, с ними связанные, можно будет снять. Другие задачи уже потеряют свою актуальность, и тогда ты вольна без всякого чувства вины убрать их с глаз долой. Да, просто удали неактуальную картинку. Мы пишем план и стратегию не для того, чтобы реализовать все-все-все, но чтобы иметь перед своими глазами желанный вектор своего развития. Не цепляйся за цели и задачи, которые уже потеряли для себя ценность. Мы каждый день развиваемся. Даже если в начале года у тебя одно сознание, то через 3 месяца оно может кардинально измениться. Разреши своей трансформации происходить. Позволь себе смотреть в будущее и отказываться от целей, отживших свое. Когда, приложив усилия, ты приблизишься к точке реализации желаемого, постарайся сделать фотографию, идентичную той картинке, которая висела на доске стратегии. Это даст ряд преимуществ. Усилит твою веру в свои силы, закрепит за тобой авторство собственной жизни и станет точкой твоей опоры на саму себя, вдохновит на новые желания. Неважно, покажешь ли ты это фото кому-нибудь или оставишь его лежать в шкафу, чтобы иногда радовать себя приятными воспоминаниями, но запечатлеть свой успех таким образом важно для того, чтобы сформировать у себя веру в реальность воплощения мечты. Относительно работы с доской добавлю несколько важных правил. Первое. Не прикрепляй любые популярные картинки. Ты не придумываешь свои желания на пустом месте, не берешь их из ниоткуда, а ставишь перед собой прямые конкретные цели, продиктованные глубинными желаниями и потребностями твоей души. Образы должны зажигать, пробуждать яркое чувство. Если же картинка просто красивая и является неким эталоном успешной жизни, но не твоим, а чужим, то от этого не будет совершенно никакого эффекта. Второе. Выбирай такие картинки, которые отражают состояние и страстное желание твоей души. Третье. Ставь цели, которые действительно можно реализовать, и избегай тех, которые по объективным причинам оторваны от реальности. Это должны быть гипотетически реализуемые желания, иначе твои мечты никогда не сбудутся. Например, я прикрепляю на свою доску картинки желаний, которые чуть смелее, чем мои изначальные планы, и в процессе достижения той или иной цели пытаюсь дорастить до нее свои ресурсы. Если ты прикрепишь на доску стратегии картинку с частным самолетом, при этом твоя заработная плата составляет 100 тысяч рублей, то ты вряд ли достигнешь желаемого. Здесь слишком большая разница в материальном ресурсе. Лучше приклей картинку первого полета в бизнес-классе. Это будет более реалистичная цель. Четвертое. Помни, не все желания, реализованные на картинках, должны быть непременно тобой реализованы. Составляя планы, стратегии, мы ставим перед собой ориентиры и корректируем их по обстоятельствам. Ты никому ничего не должна, даже самой себе. И вправе изменить решение, вектор развития или инструменты для достижения результатов. Причем ты можешь это сделать на любом этапе, имеешь полное право. Таким образом, именно ты формируешь стратегию своей жизни и разрешаешь своему бессознательному помогать в достижении цели, поставленной сознанием. Только мы сами выбираем то, как именно пространство вокруг нас будет расширяться, раскрываться и цвести. Наши цели будут настолько крепки, насколько крепок фундамент нашей личности. За год я реализую около 90% своих задач образов и без зазрения совести убираю с доски стратегии картинки и иллюстрации тех целей, которые утратили актуальность. Это происходит по одной простой причине. Я хозяйка этой доски, и это моя стратегия. Также и ты хозяйка своих желаний, и только ты знаешь, для какой цели ты готова приложить усилия, а для какой нет. Никто не может принудить тебя исполнять те собственные желания и мечты, которым ты стала равнодушна. Но ты сама можешь дать себе импульс для того, чтобы желания, которые по-настоящему тебя зажигают, воплотились в жизнь. Задание. Создай свою доску стратегий. Дай себе недельку на осмысление того, чего именно ты хочешь, и на подбор подходящих картинок. Распечатай их, чтобы тактильно ощущать их реалистичность, и своими руками прикрепи на доску.